Они прошли чуть больше половины пути, когда Хук предостерегающе вскинул руку и замер на месте. Впереди по плитам перекрытия прогуливался из стороны в сторону человек в спортивном костюме. Томясь от скуки, он крутил в руках дубинку, то и дело, цепляя носком ботинка, отбрасывал в сторону попадавшийся под ногу мелкий мусор. Хук бросил взгляд на Стояновича. Тот молча кивнул. Стоянович, Медлев и Стинов остались на месте. Укрывшись в тени поднявшегося вертикально обломка разломившейся плиты, а Хук, медленно, избегая открытых пространств, двинулся вперед. Подобравшись к противнику, на расстоянии одного большого прыжка Хук замер. Его тело словно растворилось в окружающем полумраке. Даже партнеры, следившие за каждым его шагом из укрытия, могли только вообразить нечеткую, расплывающуюся границу между человеческой плотью и обволакивающей ее тьмой. Хук поднял рукоятку телескопического копья на уровень груди, готовясь нанести один точный удар. Однако жертва вела себя настолько беспечно, что охотник решил действовать по-иному. Положив копье на пол, Хук достал нож. Он прыгнул на часового, когда тот повернулся к нему спиной. Свободной рукой, зажав коменданту рот, Хук плавным движением вонзил лезвие ножа ему между ребер. Слабый, задушенный всхлип коменданта услышал только один убийца. Почувствовав, как дернулась в ладони рукоятка ножа, Хук удовлетворенно улыбнулся. Острие вошло точно в сердце. Аккуратно уложив мертвое тело на пол, Хук извлек из его груди нож и вытер лезвие об одежду жертвы. Стоянович тем временем уже подобрался ползком к краю перекрытия и наблюдал за улицей, где продолжали упражняться в стрельбе коменданты. «Восемь пистолетов», — шепотом сказал он подползшему к нему Хуку. «Стрелять они толком не умеют, но все равно, имея такое оружие, уложат несколько наших». «Надо подождать», — сказал Стинов. «Закончив стрелять, они сложат оружие в контейнер и отнесут его в дом напротив». Стоянович на Стинова даже не взглянул. Произведя еще пару залпов, коменданты разрядили оружие и сложили его в контейнер. Двое взяли контейнер за ручки и понесли в здание. «Пора?» — спросил Хук. Стоянович повернулся к Медлеву и осторожно провел пальцем по диску с острыми лопастями, которые тот снял с пояса и держал теперь в руке. «Показал бы, как действует твоя вертушка», — сказал Стоянович. «Все ребята хвалят, а я так ни разу и не видел». Поудобнее перехватив диск за основание одной из лопастей, Медлив подтянулся к самому краю плиты, осмотрел пространство внизу и, приподнявшись, встал на одно колено. Сделав широкий замах, он резко, силой швырнул свое оружие вниз. Подобно вспыхнувшей при ярком свете молнии, диск прочертил в воздухе прямую линию. С криками ужаса и боли отлетели в стороны двое оказавшихся на его пути комендантов. Одному из них отточенные лопасти, вращаясь, распороли живот, второму рассекли бедро. Ударившись о землю, диск каким-то удивительным образом спружинил и снова взлетел в воздух. Еще один комендант упал на землю с отрубленной по локоть рукой. Остальные бросились в рассыпную, спасаясь от смертоносного волчка, который, отскакивая от любой встретившейся на пути преграды, метался с одной стороны улицы на другую. Должно быть, все находившиеся внизу что-то одновременно кричали, и в этом гвалте тонули отдаваемые инструктором приказы, который, пожалуй, единственный не поддался общей панике и пытался как-то сорганизовать и привести в порядок свою команду. Быстро убедившись в тщетности своих усилий, он кинулся в дом. Забежав в здание, инструктор кинулся к лестнице, ведущей на второй этаж. На бегу он достал из кармана складной радиотелефон и принялся тыкать пальцем в кнопки. То и дело, попадая не на ту кнопку, он чертыхался, нажимал кнопку сброса и начинал набирать номер заново. Наконец в трубке раздался гудок свободной линии. Взбежав на второй этаж, инструктор упал в стоящее неподалеку от лестницы кресло. «Слушаю», — раздался в трубке негромкий голос. «Господин Строп», — возбужденно закричал инструктор, — «это Галкин. Мне срочно требуется помощь». «Что случилось?» — недовольно произнес голос в трубке. «На нас напали». «Напали? Кто?» «Не знаю, но это не бешеные. Их гораздо больше, чем нас. У тебя же есть оружие. Они тоже вооружены». «Что?» «Нет, у них обычное оружие», — быстро поправился Галкин. «Но они напали неожиданно. Мы в критическом положении. Нам срочно требуется помощь. Долго мы не продержимся». «Ты что же, хочешь, чтобы я прислал к тебе отряд комендантов?» Голос в трубке сделался похожим на змеиное шипение. «Кого угодно», — отчаянно взмолился Галкин. «Ты, видно, совсем рехнулся, если говоришь об этом по открытой линии. Я знать не знаю, кто ты такой и чем ты там занимаешься». «Господин Строп!» В трубке послышались короткие гудки отбоя. Инструктор со злостью швырнул телефон в стену. Вскочив на ноги, он выдернул из-под куртки револьвер с большим открытым барабаном и длинным стволом и осторожно выглянул в окно. Вертушка медливо, израсходовав всю энергию вложенного в нее броска, в последний раз распорола воздух и упала на землю, вращаясь подобно юле.